Глава 88. Пока они выполняли расстановку, со стороны отмели по ним дважды открывали огонь. Одна из пуль угодила в корпус Таргара, но, судя по звуку, оказалась слишком мягкой для его брони. Бросив взгляд на вид задней полусферы, Джек не заметил возле кустов никаких изменений и, дав полный ход, начал разгонять Таргар. Прыжок, удар опорами о кабину Шойбле и сразу прыжок на плечи машины Хирша. Тот удержал своего Грея на месте, хотя робот покачнулся. Но Джек уже видел плоскую крышу форта, пехотное орудие, арт-автомат и несколько солдат из обслуги, глазевших на него из-за полутораметрового ограждения. Однако преодолеть его сразу Джек не мог. Таргар стал терять равновесие. Судорожно подергивая джойстиком, Джек как мог ловил этот нужный момент, понимая, что и Грей внизу тоже начинает раскачиваться. А стоит кому-то из напуганных артиллеристов пальнуть в него из винтовки, вся пирамида рухнет, и вместе с ней чудесный план захвата форта. Наконец машина выровнялась, и Джек дал гидравлическим накопителям полную свободу. Таргар, как на пружине, взлетел над ограждением и с грохотом приземлился на крышу форта. А под стеной с таким же грохотом свалился Грей Хирша, который повалило отдачей. «Я наверху», – сообщил Джек, замечая, что вся артиллерийская обслуга исчезла через большое прямоугольное отверстие, от которого вниз вел широкий марш бетонной лестницы с выщербленными ступенями и старыми потеками масла. Два орудия, что стояли на крыше, представляли собой пехотную гаубицу и арт-автомат калибра 30 мм, кое-как приспособленные к самодельным лафетам. Не мудрено, что местные артиллеристы не смогли попасть в цель даже с 500 метров. Снаряды здесь валялись вдоль стен, и некоторые, судя по слою окислов, достаточно давно. Однако взрыватели в них были ввинчены новые. На них еще сохранилась смазка. «Как дела, Джек?» – спросил Хирш. «Полдюжины туземцев соскользнули по лестнице внутрь». «Пойдешь за ними?» «А что делать? Но вы обойдите вокруг. Тут площадка имеется грузоподъемная, правда, с ручным приводом». Не теряя из виду широкий проем в потолке форта, Джек подвел Таргара к мощной поворотной ферме и, опустив кабину, соскользнул на бетон. Держа в одной руке револьвер, второй Джек схватился за рукоять Тали и начал вращать ее, что было сил, разворачивая ферму с подвешенной площадкой. Одновременно приходилось поглядывать на проем, откуда могли возникнуть новые знакомые. Стрелков Джек не боялся. С такого расстояния он мог отстрелить и муши. Но если вылетит граната, предстояло срочно запрыгнуть в кабину, а для этого требовалось постоянно быть начеку. Когда стрела на ферме повернулась, Джек бросил одну рукоять и начал вращать другую, отчего грузовая площадка пошла вниз. Вот так они и снабжали местный гарнизон. Ручкой по кругу и ручкой вверх-вниз. И что странно, не было даже намеков на электрический привод или платформу для микродизеля. Просто каменный век какой-то. Кто и когда строил этот форт? «Какая-то она жидковатая», – поделился сомнением Шойбле. «Нормальная», – возразил Хирш. «Вон какие крепления мощные. 30 тонн возьмет без вопросов». «Вопрос в том, кто эти тонны поднимать будет одной рукояткой». «Я подниму, это не проблема». В этот момент на месте крушения, откуда еще поднимался дымок, снова зазвучали выстрелы. «Сами с собой они там, что ли, воюют?» – подумал Джек и, вскинув револьвер, прострелил лодыжку выскочившему стрелку. Тот с воем скатился по лестнице, оставив автомат наверху. «Что там, Джек?» – поинтересовался Хирш, вовсю накручивая рукоятку, отчего подъемный механизм, не видевший смазки последние лет 10, недовольно скрипел и пощелкивал. «Подстрелил одного любопытного. Он даже автомат бросил». «Что за автомат?» – поинтересовался Хирш, у которого сбивалось дыхание от работы с рукояткой. «БС, 20-летней давности». «Хороший автомат. Я когда-то им зачеты по стрельбе сдавал».